Давай оставим все как есть и будем веселиться. Давай не будем в этом месте переходить границы. Пускай так тянет, тянет, тянет к тебе. Ты просто друг, ты просто друг, ты просто другая, другая, другая. Ты просто друг, ты просто друг, ты просто другая, другая, другая. Движения знакомы. Давай мы будем танцевать. Мы словно невесомы. Пускай тебя тянет, тянет, тянет к тебе. Ты просто друг, ты просто друг.